Глава 4. Мрачные предчувствия. Наутро Мари проснулась совсем незадолго до завтрака, который был бы очень кстати, ибо в животе урчало, несмотря на неприятный похмельный привкус во рту. Капитана в каюте не было. Выходить наружу в люди было неловко, отчего-то казалось, что все население корабля в курсе ее бесстыжего поведения. Она налила воды из графина в стакан, отпила глоток, вода тоже показалась невкусной. На кресле лежал теплый плащ, обитый по краю темно-коричневым блестящим мехом, на полу стояли широкие меховые унты, затейливо расшитые бисером. Мари взяла со столика листок бумаги, на котором торопливо и малопонятно было написано: «Это твое». Женщине капитана не пристало разгуливать в одеяле. Она поразмыслила недолго, затем примерила и то, и другое. Плащ и сапожки были настолько легкими, теплыми и удобными, что снимать их уже не хотелось. Вот Марии выяснилось, что цена твоей порядочности — сапоги да накидка. «Ладно, очень теплые и удобные сапоги и накидка», — укорила она себя. По дороге в обеденную Мария уже вовсе сторговалась с собой на том, что в карты играет здесь очень узкий круг людей, поэтому никому особое дело нет до того, что венесшальский принц проиграл свою горничную капитану. Вряд ли для кого-то, кроме нее самой, это такое уж событие. Как только она вошла в обеденный зал, тут же десятки пар глаз устремились на нее. Лекс, до этого печально уставившийся в тарелку, заискивающе улыбнулся и помахал рукой. Сир Бри смерил взглядом с ног до головы и отвернулся. Пожилой толстяк, которого Мари определила как Блевоута, бесстыже буравил ее заплывшими глазками. Дамы, сидевшие за столом с Блевоутом, переглядывались и шушукались. Здесь было тепло, но снимать плащ совсем не хотелось. Матрос, дежуривший у входа, тут же вежливо предложил проводить до капитанского столика, который уже был сервирован на двоих. Как только Мари села на свое место, градус напряжения спал, и вилки снова звонко застучали по тарелкам. Спустя пару минут в зал бодро зашел Шогель, приветливо здороваясь со всеми. Мария, еще толком не определившаяся с тем, как ей себя держать с капитаном, ждала его приближения с небольшой тревогой. Выспалась. Капитан подошел к ней, широко улыбаясь. «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила Мария. «Спасибо за одежду». «Тебе идут меха. Лучшей хозяйки этому добру и не сыщешь. Завтра мы прибываем в Венешаль. У меня там дел на пару дней. Побудешь там со мной. Потом обратный рейс в Вежевице. Пройдем через Мидору. А в Мидоре я пару лет назад приобрел домишко. Ничего не переделывал после старых хозяев. Некогда. Да и не для кого было. И я хочу, чтобы ты там осталась меня ждать. Чем нужно, обеспечу. Да и хорошие знакомые там есть. Не оставят тебя в одиночестве. А забияки как понравится. Печь, два камина, большой сад и кладовая с мышами». «И Еремия... Это очень скорое предложение. Мне подумать нужно. Так быстро подобные вещи не решают». «Я решаю», — спокойно ответил Шогель. «Зачем мне что-то еще знать, если все, что нужно, я уже знаю? А кое-что даже и потрогать успел. Если тебя сегодня все устроило, а мне думается, что именно так, то все остальное неважно». Мари покраснела. «Но тебе нужно знать хотя бы то, что меня зовут не Элеонор Герман». «Вот теперь удивило». Капитан поднял бровь. «А как?» Мари вынула паспорт из сумочки. Шогель прочел. «Марион Эдо?» Звучит знакомо. «Так ты у меня еще и от закона скрываешься. Что натворила?» В обеденный зал, запыхавшись, забежал молодой матрос. Он подбежал к Шогелю и сказал тихо, чтобы не тревожить пассажиров. Но Мари сидела рядом и все слышала. «Капитан, это срочно!» Шогель быстро вышел за матросом. Мари посмотрела на вилку, брошенную капитаном на столе. Вилка крутилась, как заведенная против часовой стрелки. Среди завтракающих вдруг раздался громкий мужской голос. «Господа, а никто не подскажет точное время? Мои часы совсем сбились». Мари машинально взглянула на большие круглые часы, висевшие над дверным проемом. Стрелки двигались совершенно безумным образом. В то время как минутная стрелка крутилась как сумасшедшая, короткая с трудом шла в обратную сторону. Вдруг все ее тело охватило неясное, поднявшаяся из живота груди тревога. На корабле происходит что-то опасное. Она встала и быстро вышла из зала. Поднявшись по лестнице до палубы, она аккуратно выглянула наружу. На свободном для прогуливания пятачке палубы стоял Шогель, за спиной которого выстроились напряженными лицами его помощник из десяток матросов. Капитан стоял, сунув левую руку в карман теплого плаща, наброшенного поверх кителя. Он смотрел из-под лобья на кого-то, недоступного взгляду с этой позиции. Мари предположила, что Шогель сжимает в руке под плащом оружие. Вплотную к гневу единобожьему стояло небольшое парусное судно на фоне гигантского грузопассажирского корабля, выглядевшее почти игрушечным. Полностью черное от древесины корпуса до рваного паруса, оно выглядело ненадежным и в то же время зловещим. Она почти выбралась на палубу, ожидая увидеть как минимум шайку морских грабителей. Но напротив Шогеля стояла всего лишь одна, худощавая, по всей видимости, мужская фигура, закутанная в темный плащ. На голове незнакомец носил темную шляпу с высокой тульей. Низко надвинутые поля скрывали наполовину верхнюю часть лица. Он что-то говорил Шогелю, но из-за шума моря Мари не могла разобрать даже тембра голоса. Единственное, что она могла понять, это то, что незнакомец вызывал необъяснимую тревогу и будил в глубинах души острое чувство опасности. Шогель что-то сказал в ответ. Незнакомец постоял еще пару мгновений, затем молча развернулся и вдруг оказался уже на своем мрачном паруснике. При этом Мари могла поклясться, что он не пересекал перил гнева. С невиданной прытью кораблик стал отдаляться. Шогель постоял на палубе, убеждаясь, что черный парусник скроется из вида. «Это кто был-то, капитан? Или что?» Первым подал голос один из матросов, а остальные тоже стали бурно обсуждать произошедшее. Мари тоже подобралась поближе, держа ухо востро. Капитан, белый как мел, поднял голову, как бы пресекая все разговоры, развернулся и ушел в сторону кают, бросив распоряжение держать прежний курс. «Дракошу искал», — сказал второй. «Ну и страхотища! Вы гляньте, что с перилкой стало, о которой он оперся! Черный драный парус! Черная шляпа!» — хрипло подключился третий, немолодой. «На перилах из-под его руки серость и гниль! Это знаем кто! Вот каких чудес не видывал! Но чтобы шляпника! Да тихо ты будь! Заткнись! И так жути нагнал! Еще услышит твое карканье и вернется! На кой ему дракон? Может, сожрать? Разойдитесь уже, и чтоб делом все были заняты! Здесь подкрасить, Йона, Куги!» — обратился он к парням из команды. «Отмойте уксусом, что ли, сначала? Вонь такая!» — рявкнул помощник Шогеля. Матросы разошлись. Мари, дождавшись, когда палуба опустеет, подошла к месту, на котором стоял незнакомец. Кусок перил полированного красного дерева, на котором лежала рука человека в черной шляпе, стал плесневело-серым. Запах также исходил труднопередаваемый, затхлый сырости, как в старом забытом погребе, который только что открыли. Шогель обнаружился в каюте. Он сидел в кресле, на столике стояла ополовиненная бутыль коньяка. Когда Марион входила, он как раз опрокидывал очередную рюмку. «Иеремия, не хочу быть занудой, но сдается мне, что ты крепко выпиваешь, а я, пьяниц, на дух не переношу». «Это в порядке исключения». «Понятно». «Я ради тебя брошу». «Еще понятнее». «При моей работе, казалось бы, чего только не случалось. Я думал, что меня ничем не удивишь. Но, единобоже мой, я сейчас чуть в штаны не наложил. Прости за оборот. Я, когда в детстве спать не хотел ложиться, меня бабка пугала, что придет черный шляпник и заберет меня к мертвецам. Тебя так пугали?» «У меня не было бабушки. У меня вообще трудное детство было». «Бедняжечка, иди ко мне, пожалею». Шогель протянул руки, чтобы усадить ее на колени. «Как протрезвеете, капитан, как протрезвеете?» «Понял». К чести Шогеля он не продолжил приставаний. «Черный сука, шляпник! Прости, малышка. Как-то так она еще всегда голос делала пугающий и что-то вроде «Кто не слушал родителей?» Нет. «А кто непослушным был?» А, вот так! «Кто непослушным был и кто тянул кота за хвост, кто молоко разлил и ел конфеты в пост. Ты лучше берегись, почувствуешь, как вдруг запахло мертвецом, и он войдет к тебе с укутанным лицом, под шляпой не видать ни глаз, ни черт других, и лишь коснется то, и стлеешь в один миг. Тут Мари тоже поежилась. И там еще что-то дальше. Все, хорош, еще весь день на ногах. Он резко вскочил, подошел к рукомойнику и стал шумно умываться. Затем направился к выходу, но развернулся к Мари и сказал: «А про домишко в Мидоре я серьезно. Ты подумай хорошенько, а вдруг все получится?» Думать про домишко с чудесным садом было заманчиво, хотя капитан при всех своих очевидных достоинствах был все же на порядок старше Мари, что усугубляли еще и определенные привычки. Эту иллюзию в размышлениях Марион то и дело перекрывала возникающая в воспоминаниях мрачная фигура в плаще, а также белое лицо и Иеремии после разговора на палубе. А капитан, по наблюдениям Мари, не относился к категории трусов и слабаков. Следующие сутки в капитанской каюте были весьма неплохи. Мари совершенно не хотелось покидать ее, и она попросила капитана организовать ей доставку еды до двери. Сам он всегда принимал пищу в соответствии с заведенным на корабле порядком, но иногда заглядывал к Мари, чтобы провести с ней время. После совместно проведенной ночи на рассвете он показал ей на внезапно изменившийся пейзаж за окном. Море больше не было безграничным. Марион разглядела линию берега с кипельно-белыми горами и даже силуэты крупных строений совсем вдалеке. «Венесшаль, малышка, скоро пристанем к берегу». И он, как всегда бодрый, оделся и вышел отдавать необходимые распоряжения. Мари было тревожно от мыслей, что в этом незнакомом месте ей будет совершенно некуда пойти. А что, если таинственный наставник не станет ее обучать? Что, если он берет в ученики только талантливых и умелых волшебников? Сомнения терзали душу. В конце концов, если через пару дней не настанет определенности, уеду с Шогелем назад в Вежевице, а то и в Мидору. Она пересчитала монеты в кошельке. Их количество также не добавляло оптимизма. Прохаживаясь по каюте, она из праздного любопытства подошла к письменному столу капитана. В пачке листовок предательски торчал уголок знакомой листовки, которую Марион уже видела однажды в Вежевицах. «Разыскивается. Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления в городе Дивске уроженка Западного королевства Марион Эдо. Приметы. 25 лет. Рост 165 сантиметров. Волосы русые, глаза большие, серо-зеленые. Нос средний, с горбинкой. Телосложение стройное. Особые приметы отсутствуют. Может быть, опасно. За помощь в оказании следствия положена награда». Листовку украшал портрет женщины, отдаленно похожей на Марион. Капитан не мог не видеть. К горлу подкатил комок и страх, что Шогель прямиком с трапа проводит ее в руки местной полиции. А может быть, он уже отправил кого-то из матросов в весельной шлюпке к берегу, и полицейские уже направляются в каюту? Мари не стала долго предаваться размышлениям. Собрала саквояжик, впихнула забияку в переноску, тихо закрыла за собой дверь. В коридоре полиции не было видно и слышно. Марион стала думать, как незаметно покинуть корабль Венесшали. Мимо прошла полная дама в мехах и драгоценностях, в которой Мари узнала одну из спутниц мерзкого Блевоута. Она громко и возмущенно разговаривала с помощником капитана. Мари с забиякой в руках вжалась в стену, но те за громким разговором и так не обращали на нее внимания. «У меня было 7 тюков с дорогими тканями и платьями, и место в багаже оплачено соответственно. Это, не считая свертков, со всякими безделушками, заметьте, очень дорогими безделушками. Я сейчас спустилась вниз в багажное, чтобы дать распоряжение по выгрузке. Вы не представляете мое возмущение. Рулон моего берзиновского сапфирово-синего шелка раскатан по всей каюте, там будто бы даже мыши дыру прогрызли. Вы готовы мне возместить убыток? Да дело даже не в убытке. Вы готовы привезти мне точно такой же отрез в кратчайшие сроки?» Помощник бубнил что-то оправдательно несостоятельное в ответ. «Декоративные разделочные доски стоили моему брату целого состояния, И теперь они валяются то там, то тут. На одну даже накапало маслом из автомобиля, который он же везет с материка в Венешаль. Я в эту лужу наступила, кстати. Туфля испорчена. Кто там должен был следить за порядком? Пойдемте, я вам покажу. И они с помощником прошагали, вероятно, в направлении багажного отделения. Дальше разговора Мари не слышала, но ей и этого было достаточно. И как она сама не подумала о багажном отсеке? Она приняла расслабленный вид и, как праздно прогуливающаяся пассажирка, спокойно пошла за возмущающейся дамой и ее жертвой. В багажном, пользуясь тем, что помощник капитана, красный как рак от навалившихся на него претензий, открыл дверь и углубился исследовать дыру в отрезе из ценного шелка, Мари спряталась среди огромных тюков и свертков.